Глава 12. Всадник, ты един с драконом, что летит за королевой. Дай и мне на миг коснуться обжигающей любви. На следующее утро Мирим подняла Миноли ни свет ни заря и только нетерпеливо отмахнулась от фаеров, которые сердито зашипели, когда Мирим принялась бесцеремонно трясти их хозяйку. «Просыпайся, Миноли! На кухне каждая пара рук на вес золота. Сегодня рождение. На праздник соберется полтерна. Пошевеливайся, сейчас явится Манора взглянуть на твои ноги». «Ой, нельзя ли потише? Вели своей красотке...» «Ай! Отстань, красотка! Я ведь тебя не трогаю! Угомонись, или я скажу Рамоте!» К удивлению Миноли, красотка перестала нападать на Мирим и, пискнув, забилась в дальний угол комнаты. «Ты из меня чуть душу не вытрясла!» — пожаловалась Миноли. Ей так хотелось спать, что было не до вежливости. «Разве я не извинилась? А ноги у тебя выглядят совсем прилично. Сегодня мы не будем накладывать толстую повязку», — сказала незаметно вошедшая Манора. «Шлепанцы — достаточная защита». Миноли повернула голову. Она почувствовала, как сильные ласковые руки Маноры вертят ее ступни туда-сюда, сначала одну, потом другую. «Да, Мирим, сегодня наложишь тонкую повязку и не забудь про мазь. На ночь сними совсем, ступни должны дышать. А так все хорошо. Да, Миноли, с яйцами фаеров все в порядке». С этими словами она удалилась, и Мирим принялась ловко накладывать бинты. Наконец она закончила, и Миноли встала, чтобы одеться. Вдруг Мирим с громким вздохом рухнула на постель. «Что с тобой?» — спросила встревоженная Миноли. «Пользуюсь свободной минуткой, чтобы передохнуть», — простонала Мирим. «Ты еще не знаешь, что такое рождение. Холдеры и ремесленники болтаются по всему вейру, суют носы, куда им не полагается, пугают драконов, детвору и новорожденных, и сами пугаются до полусмерти. А сколько они едят?» Мирим в отчаянии закатила глаза. «Можно подумать, что вот уже несколько оборотов у них во рту не было и ни крошки. А тут еще...» Мирим зарылась лицом в покрывало и горько зарыдала. «Что случилось, Мирим? Ты из-за Бреки? У нее все в порядке? Я хотела спросить, попытается ли она снова запечатлить королеву? Санра сказала, что Лесса надеется». Миноли склонилась над подругой, стараясь утешить ее. От душераздирающих рыданий Мирим она сама чуть не расплакалась. Хотя из-за всхлипываний слова было трудно разобрать, Миноли все же поняла, что по каким-то неясным причинам Мирим не хочет, чтобы ее воспитательница снова участвовала в запечатлении. Брека на грани жизни и смерти, и они должны каким-то образом пробудить в ней желание выжить. Потерять дракона все равно, что наполовину потерять себя. Но ведь Брека в этом не виновата. Она такая добрая, такая умная, так любит Фнора. Но это тоже почему-то плохо. Поразмыслив, Миноли решила дать подружке выплакаться. Она помнила, как накануне ей самой слезы принесли облегчение, и втайне надеялась, что, может быть, позже у Мирим появится повод расплакаться от радости. Во всяком случае, Миноли этого искренне желала. Она искренне простила Мирим за все выходки и проделки, понимая, что таким образом подруга скрывала тревогу и печаль. Послышались возмущенные крики фаеров. Занавес зашуршал, и из-под него выпал Столли, бронзовый фаер Мирим. Его сверкающие глаза беспокойно вращались. Увидев, что Миноли гладит Мирим по голове, он расправил крылья, готовый броситься на защиту хозяйки. Но тут из своего угла пронзительно заверещала красотка. Столли сложил крылья и мягко опустился на край кровати. Там он и остался, бдительно поглядывая то на Миноли, то на Мирим. Еще через мгновение появилась пара зеленых. Они примостились на стуле и стали безмолвно наблюдать. Красотка, не покидая своего угла, следила за всеми сразу. «Мирим, ты здесь, Мирим?» — донесся из жилой пещеры голос Санры. «Ты уже перевязала, Миноли? Мы вас обеих заждались!» Миноли послушно поднялась. Мирим поймала ее за руку и горячо пожала. Потом встала, одернула юбку и вышла из комнаты. Миноли последовала за ней. Оказалось, что Мирим ничуть не преувеличивала, работы было по горло. Солнце только что взошло, но, судя по всему, старшие повара работали уже давно. На длинных столах остывали румяные хлебцы, булки, сдоба. Двое мужчин насаживали на вертел огромную тушу, У жаровень суетились женщины, ощипывая и начиняя птицу. Чтобы в суматохе кто-нибудь ненароком не перевернул корзину с яйцами, ее переставили под стол. Миноли заботливо пощупала их. Теплые, со всех сторон покрыты слоем песка. Тут ее и увидела Фелина. «Ну-ка, давай скорее завтракай. Ты не знаешь, как повкуснее приготовить сушеную рыбу? Или будешь помогать резать коренья?» Миноли без колебаний решила заняться рыбой. И Фелина стала спрашивать, какие еще продукты понадобятся. Правда, узнав, сколько рыбы ей придется приготовить, Миноли слегка призадумалась. Она и не предполагала, что на рождение собирается столько народа. Больше, чем все население полукруглого. Когда тушишь рыбу, главный секрет – дать ей подольше потомиться. Миноли принялась наполнять огромные котлы сушеной рыбой. Чем раньше поставить на огонь, тем сочнее получится. Она так быстро управилась, что успела еще нарезать целую гору кореньев. Казалось, даже воздух в кухонной пещере сгустился от тревожного ожидания. Миноли слушала оживленную болтовню женщин, и груда овощей перед ней быстро таяла. Разговор вертелся вокруг того, кому из юношей и девушек сегодня повезет, кто сумеет запечатлеть новорожденных драконов. «Еще никому не удавалось дважды запечатлеть дракона», — задумчиво говорила одна из женщин. «Как вы думаете, у Брэки получится?» «Просто до сих пор никому не выпадал такой случай». «Да и непонятно, нужен ли нам такой случай», — заметил кто-то. «Нас никто не спрашивал, если уж на то пошло», — отрезала Санра. «Это все Леса придумала, а не Фнор и уж, конечно, не Манора». «Нужно же как-то помочь бедняжке», — вздохнула первая женщина. «Прямо сердце разрывается, как на нее посмотришь. Все лежит и лежит, будто и не живая. Но совсем как Дмал перед смертью. Помню, он так и угас. Если вы сейчас дорежете эти коренья, мы успеем поставить кастрюлю на огонь», — стремительно поднявшись, сказала Санра. «Неужели все это съедят?» — спросила Миноли, работавшую рядом женщину. «Непременно съедят. А кое-кто еще и добавки попросит», — довольно улыбнувшись, ответила женщина. «День запечатления — лучший из праздников. Сегодня на площадку рождения выйдут мои мальчики, воспитанник и родной сын», — добавила соседка с вполне понятной гордостью. «Санра!» — кинула она, обернувшись. «Все, все, что осталось, войдет в одну большую кастрюлю». Пришел черед белых кореньев. Их нужно было тонко нарезать, посыпать зеленью и поставить печься в глиняных горшках. От рыбы, которую готовила Миноли, шел такой аппетитный запах, что командовавшая на кухне Фелина похвалила девочку. Потом Миноли доверили украшать сдобные пироги. Как развеселилась, все развеселились, когда Санра разрезала один и раздала каждому по куску. Надо же, мол, проверить, как удалась выпечка. При этом надо было не забывать вовремя поворачивать корзинку с яйцами и кормить фаеров. Красотка все время оставалась с хозяйкой. Остальные же, по рассказам очевидцев, плескались на озере и грелись на солнце, стараясь при этом не попадаться на глаза Рамоте, чьи трубные кличи то и дело оглашали веер. «В день запечатления она всегда беспокоится», — пояснил Гелан, который присел за стол Миноли, собираясь наскоро перекусить. «Знаешь, о чем я хочу тебя попросить? Пусть твои фаеры сегодня вечером тоже споют вместе с тобой. А то мне никто не верит, что ты научила их петь. Боюсь, при таком стечении народа они могут оробеть. Мы дождемся тишины и попробуем, ладно? Я сам доставлю тебя на площадку рождений. Так что к полудню будь готова». Но вышло так, что приготовиться Миноли не успела. В какой-то миг она почувствовала ритмичный нарастающий гул, даже раньше, чем услышала его. Все в пещере бросили работу, прислушиваясь к этому будоражащему звуку. Миноли замерла от изумления. Она узнала звук, который издавали фаеры перед рождением. Она даже не успела сбегать к себе переодеться, на пороге кухни вырос Гелан и поманил ее рукой. Миноли заторопилась. Она увидела, что снаружи их ожидает Монарт. И только когда Дгелан протянул ей руку, чтобы помочь забраться на дракона, она с досадой заметила, что все платье спереди закапано жиром и забрызгано водой. «Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты была готова?» «Ничего, малышка, я усажу тебя в уголок, так что твоих пятен никто и не заметит», — — утешил ее Дгелан. От взгляда расстроенная Миноли не укрылась, что сам он успел переодеться в новые темные брюки и нарядно вышитую рубашку и подпоясаться ремнем, на котором сверкали украшения из камней и металла. Но спорить было поздно. «Я сначала заброшу тебя, а потом вернусь. Мне нужно захватить еще кое-кого из гостей», — сообщил Дгелан, проворно забираясь на свое место впереди Миноли. Кларк готов допустить на площадку рождения всех, кто вынесет перелет через промежуток. Монарт взмахнул крыльями и устремился вверх, к огромному отверстию, расположенному высоко на стене веера. Раньше Миноли его не замечала. Другие драконы направлялись туда же. У девочки даже дух захватило, когда они нырнули в туннель, в такой опасной близости от двух других драконов, что ей показалось, они вот-вот столкнутся. В дальнем конце туннеля засиял яркий свет, и они вылетели в гигантскую пещеру. «Так вот она какая, площадка рождений!» — подумала пораженная Миноли. «Должно быть, пещера занимает всю северную часть четверть веера». Взгляд ее упал на россыпь сверкающих драконьих яиц. Одно, самое большое, лежало чуть в стороне. Над ним угрожающе нависла золотая гора. Да это же сама Рамота! В предчувствии близящегося запечатления глаза королевы горели ослепительным блеском. Но тут монарт резко замедлил полет и, погасив крыльями скорость, опустился на карниз. «Вот и приехали! Здесь лучшие места на всей площадке. Когда все закончится, я отвезу тебя обратно». Миноли была только рада посидеть и отдышаться после ошеломительного полета. Она очутилась на третьем ярусе, у наружной стены, откуда была прекрасно видна вся площадка рождений и входная арка, из-под которой появлялись нарядные одетые гости. Сразу вспомнив про свои пятна, Миноли принялась стереть их, но напрасно. Тогда она скрестила руки на груди. «Ладно, сойдет. По крайней мере, одежда новая». Через верхний туннель в пещеру влетали все новые драконы. Опускаясь на карниз, они высаживали своих седоков, часто троих или даже четверых сразу. Миноли наблюдала, как через нижний вход вливается широкий поток публики. Было забавно видеть, как нарядные, иногда даже чересчур разодетые дамы, поневоле подбирают пышные юбки и смешными маленькими шажками, подпрыгивая, семенят по горячему песку. Ряды быстро заполнялись зрителями. Будоражащее гудение драконов нарастало. Миноли становилось все труднее усидеть на месте. По залу пронесся крик. Яйца начали раскачиваться. Опоздавшие спешили поскорее пересечь полосу горячего песка, и места рядом с Миноли заполнила компания рудокопов. Девочка снова поспешно скрестила руки на груди. Но ненадолго. Пришлось наклониться вперед, поскольку из-за широких плечей соседей ей стало плохо видно. Теперь уже все яйца раскачивались. Все, кроме одного. Самого маленького, сероватого, которое сиротливо лежало у стены. В воздухе снова послышался свист крыльев. Это прибыли бронзовые драконы, доставившие девушек, отобранных для запечатления королевского яйца. Миноли старалась угадать, которая из них Брека, но все девушки выглядели одинаково бодрыми и здоровыми. А ведь только сегодня женщины в кухне говорили, что Брека лежит, будто и не живая. Девушки выстроились, образовав вокруг королевского яйца незамкнутый полукруг. Рядом тихо шипела настороженная Рамота. Вот из-под арки строем вышли мальчики в белых туниках. Плечи гордо откинуты, на лицах сосредоточенность и решимость. Миноли не заметила, когда появилась Брека. Она в это время старалась угадать, какое из яиц треснет первым. И тут кто-то из рудокопов указал в сторону входа, где показалась одинокая стройная женщина. То и дело, спотыкаясь и останавливаясь, она медленно приближалась к остальным девушкам, очевидно, совершенно не чувствуя раскаленного песка под ногами. «Должно быть, это Брека», — сказал рудокоп, оборачиваясь к спутникам. Знакомый всадник говорил, что ей позволят участвовать в запечатлении. «Да», — подумала Миноли, — «она и вправду идет, как во сне». Тут девочка заметила у входа Манору и какого-то незнакомого мужчину. Они остались там с таким видом, будто, приведя Брэку на площадку рождений, сделали все, что смогли. Вдруг Брэка тряхнула головой и расправила плечи. Медленной, но твердой поступью она приблизилась к пяти девушкам, застывшим в ожидании вокруг золотого яйца. Одна из них повернулась к Брэке и жестом пригласила занять свободное место в середине полукруга. Гул оборвался так внезапно, что по рядам пробежал взволнованный шум. В напряженной тишине было ясно слышен негромкий треск скорлупы и глухие удары, сотрясающие остальные яйца. Вот из яиц один за другим появляются новорожденные дракончики. Страшненькие, неуклюжие, мокрые. Они списком вываливались на песок. Их клиновидные головы казались слишком большими для тонких жилистых шеек. Минолли отметила, что мальчики неподвижно застыли на месте, и ей живо вспомнился тот день, когда в тесной пещере она, замерев, наблюдала, как крошечные файры, терзаемые голодом, выбираются из обломков скорлупы. Разница была совершенно очевидна. Новорожденные файры ни от кого не ждали помощи, врожденный инстинкт гнал их на поиски пищи. Дракончики, напротив, беспомощно озирались по сторонам. Один малыш растянулся рядом с первым пареньком, который предусмотрительно отступил в сторону. Другой упал, зарывшись носом в песок, прямо под ноги высокому темноволосому мальчугану. Опустившись на колени, мальчик помог дракончику встать на разъезжающиеся лапы. Вот он заглянул в радужные глаза. Сердце у Минолли будто кулаком стиснуло. Конечно, у нее есть файры, но запечатлеть дракона... Где-то они, ее маленькие друзья, красотка, крепыш, нырок и все остальные, ей сейчас так их не хватает. Минолли вдруг отчаянно захотелось ощутить на своем плече теплое тельце красотки. Пусть даже она крепко снистит ей шею сильным хвостом. Наконец треснуло золотое яйцо, и внимание всех присутствующих сосредоточилось на нем. Вот яйцо разломалось на две половинки, и его маленькая обитательница с жалобным криком вывалилась на песок. Малышка упала на спину и никак не могла перевернуться. Три девушки бросились вперед, спеша прийти ей на помощь. Они поставили юную королеву на ноги и отступили, выжидательно глядя на Брэку. Минолли затаила дыхание, но Брэка ничего не замечала. Казалось, остатки сил, позволившие девушке прийти несколько шагов по площадке, покинули ее. Плечи беспомощно поникли, голова склонилась к плечу, как будто держать ее прямо было Брэке не по силам. Новорожденная королева повернула голову к Брэке. Ее переливчатые глаза казались огромными на маленькой головке. Будто почувствовав ее взгляд, Брэка тряхнула головой. Дракончик сделал шаг вперед. Краем глаза Минолли увидела, как в воздухе мелькнула бронзовая молния, и на секунду испугалась. Неужели нырок? Нет, не может быть. Дерзко вереща, бронзовый файр повис над самой головой дракончика. От неожиданности юная королева попятилась и, испуганно вскрикнув, подняла крылья, стараясь защитить глаза. Драконы, сидящие на карнизе над площадкой рождений, тревожно затрубили. Рамота, раскинув крылья, приподнялась на задних лапах, готовясь расправиться с маленьким смутьяном. Одна из девушек бросилась вперед и встала между королевой и бронзовым. «Не смей, Берт!» Снова опомнившись, Брэка подняла руку, отгоняя разбушевавшегося бронзового. Новорожденная королева тоненько заскулила и зарылась в юбку ближайшей девушки. Несколько секунд две претендентки пристально смотрели друг другу в глаза. Потом девушка протянула Брэке руку, и Минелли увидела на ее лице улыбку. Но это длилось лишь краткое мгновение. Юная королева требовательно ткнулась носом девушке в колени, и та, склонившись над малышкой, обняла ее и принялась ласково утешать. В тот же миг Брэка резко повернулась. Но это была уже не прежняя безвольная женщина, погруженная в пучину отчаяния. Твердым шагом она направилась к выходу. Над ней вился бронзовый файр, издавая истошные крики, в которых звучала мольба и укор. Точно так же вела себя красотка, когда Минолли чем-то ее огорчала. Минолли заметила, что плачет, только когда слезы закапали ей на руки. Она поспешно покосилась на соседей, вдруг заметили. Но их целиком занимали события, происходившие вокруг остальных яиц. Судя по их разговорам, в одном из горных цехов поиск отобрал мальчика, и теперь они горячо желали ему удачи. На какой-то миг Миноли даже разозлилась на них. Но что за бесчувственные? Разве не видят, что Брека спасена? Разве не понимают, какое чудо случилось на их глазах? А как Мирим-то обрадуется? Девочка устало откинулась на каменную спинку скамьи. Казалось, все силы ушли на тревожное ожидание чуда. Как изменилось лицо Бреки, когда она проходила под аркой? И как сияла Манора? Радостно вскинув руки, она бросилась навстречу девушке. Мужчина, который был с ней, это наверняка Фнор, сжал Бреку в объятиях. Его измученное лицо светилось счастьем и облегчением. Рудокопы одобрительно зашумели, и Минолли поняла, что их претендент добился успеха, хотя и не была уверена, кто именно из мальчиков запечатлил дракона. На площадке образовалось уже много пар. Новорожденные, покачиваясь на неверных ножках и скуля от голода, неуклюже ковыляли к выходу в сопровождении счастливых пареньков. Рудокопы подбадривали своего любимца, и когда худенький, кудрявый мальчуган проходил мимо, улыбнулся в ответ на их приветствие. Минолли увидела, что он и вправду неплохо справился, ему удалось запечатлеть коричневого. Когда ликующие рудокопы пожелали поделиться с ней своей радостью, Минолли учтиво поздравила их, но в глубине души вздохнула с облегчением, увидев, что соседи поспешили вниз, чтобы проводить юного всадника с его дракончиком до выхода и оставили ее одну. Она снова и снова переживала в памяти исцеление Бреки, отвагу и решимость бронзового Берда, его бесстрашие перед яростью Рамоты в тот решающий миг. «Странно», — недоумевала Минолли, — «почему Берд так не хотел, чтобы Брека запечатлила новую королеву? Как бы то ни было, это происшествие вывело Бреку из гибельного оцепенения. Драконы стали слетаться на площадку, чтобы доставить гостей вниз. Ряды быстро опустели. Скоро, кроме Минолли, в огромной пещере остался только пожилой мужчина в первом ряду, а с ним два мальчика. Мужчина, судя по одежде, Холдер. Казалось, устал не меньше самой Минолли. Вдруг один из мальчиков встал со своего места и указал на маленькое яйцо, которое так и не раскололось. Минолли рассеянно подумала, что из него, должно быть, никто уже не родится. Ей припомнилось яйцо, которое она обнаружила в гнезде огненной ящерицы на следующее утро после рождения. Когда она потрясла их, внутри загремело что-то твердое. Иногда в холде рождались мертвые младенцы. Наверное, и у зверей так бывает. А мальчик уже бежал вдоль каменной скамьи. Минолли не успела удивиться, как он уже спрыгнул на песок площадки и принялся пинать ногами маленькое яйцо. Его азартные крики привлекли внимание предводителя веера и небольшой кучки потерпевших неудачу претендентов. Холдер привстал и поднял руку, видимо, желая предостеречь мальчика. Второй парень что-то кричал своему приятелю. «Что ты делаешь, Джексон?» — воскликнул предводитель веера. И тут яйцо раскололось. Мальчик стал отламывать куски скорлупы. И скоро все увидели маленькое тельце дракона, отчаянно бьющееся в плотной внутренней оболочке яйца. Джексон выхватил из-за пояса нож и разрезал пленку. На песок вывалилось белое маленькое существо, ростом едва мальчику по пояс. Паренек кинулся к дракончику, чтобы помочь ему подняться. Минолли увидела, как белый малыш поднял голову. Его глаза переливались всеми оттенками желтого и зеленого, остановились на лице мальчика. «Он говорит, что его зовут Рут!» — восторженно воскликнул ошеломленный Джексон. У пожилого Холдера вырвался сдавленный крик. С окаменевшим от горя лицом он рухнул на скамью. Предводитель веера и его спутники бросились было вперед, чтобы остановить мальчика, застыли на месте. У Минолли не оставалось никаких сомнений. Никто не ожидал, что Джексон запечатлит дракона. И никого это событие почему-то не обрадовало. Но почему? Мальчик и дракон так и светились от счастья. Кому может помешать столь искренняя привязанность?